Олег Резков. Записки экспедитора тайной канцелярии. Часть седьмая. Иллюзионист. Глава первая. О выпорхнувшей так кстати птичке. Это был год, когда матушка наша, императрица Екатерина, тяжко болела, и делами государственными ведал князь Меньшиков, что не могло не вызвать недовольства знати, по роду своему стоявшей куда выше бывшего приказчика. Судьба, словно насмехаясь надо мной, закинула меня на иную стезю, и бывший сержант драгунского полка стал экспедитором тайной канцелярии. Много дознаний было на моем веку, но это запомнилось мне особо. Однако эта история началась далеко за пределами России. Вот и мы последуем за нашим героем в Голландию. И погожим солнечным днем увидим в самом центре этой европейской столицы графа Орлова, прогуливающегося в поисках заморских диковин. Он еще не знает, какую диковину предстоит ему лицезреть за сегодняшним обедом, а затем и привезти в Россию, и что за всем этим последует. Пока же он доволен погодой, собой и видами, кои его окружают. Амстердам и впрямь похож на Петербург, только более обжитой. И лица здесь поблагородней, и порядка побольше. И вдруг непонятно откуда взявшийся чумазый мальчишка испортил графу настроение, толкнув его со всей силы в живот. Тут же, правда, склонился перед ним в учтивом реверансе и одарил лукавой улыбкой. Орлов с возмущением принялся отряхивать камзол, да не нашел на привычном месте кошель. Глянул, может, выронил где, а воришка только пятками мелькал среди лотков. «Вор!» — огласил вельможа рыночную площадь. Публика покосилась на хорошо одетого человека, кричащего на непонятном языке, но в погоню никто не кинулся. Так бы избежал лавкач с орловскими деньгами, если бы не господин, что поставил на его пути трость. Мальчишка споткнулся, выронил кошель, да не заметил, а тут же вскочил и бросился на утек. Вот тебе и Европа. Только и держи ухо востро. Хорошо, что господин честным оказался. Тут же и вернул кошель законному владельцу. «Спасибо, милейший!» «Пустяки», — ответил благодетель. «Вы говорите по-русски?» — удивился Орлов. «Немного. В детстве у меня был русский слуга». «Может, вы желаете отобедать со мной?» — предложил граф. Надо же было отблагодарить чужеземца, да к тому же отметить столь счастливый исход дела. «С удовольствием». «Я остановился вот в этой гостинице», — указал Орлов на дом, выходящий окнами на рыночную площадь. Оба направились туда. Орлов заказал самого лучшего вина и поднял бокал. «Ну что ж, за здравие, господин Ван Гувер!» Гость также поднял свой бокал и улыбнулся. Оба выпили. «А чем вы занимаетесь?» — поинтересовался граф. «Вы называете это чудесами». «Что-что?» Голландец взял свою салфетку, накрыл ею опустевший бокал и постучал длинными пальцами по ткани. Орлов с интересом наблюдал за каждым его движением. Затем Ван Гувер сдернул ее. В бокале сидела маленькая птичка, которая не преминула упорхнуть. Орлов так и застыл с открытым ртом, а когда совладал с собой, поинтересовался. «А вы не бывали в России?» «Не приходилось. Я думаю, ваши способности будут востребованы в нашем обществе. Если вы сможете развлечь моих гостей, то я готов обсудить сумму вашего вознаграждения». «Очень рад». За это они и выпили. После обеда Ван Гувер направился на рынок. Он словно искал кого-то. Наконец, из-за прилавка вынырнул давешний воришка. «Ну как?» — спросил он у фокусника. «Посмотрим». Вроде бы клюнул.